Глава 7. Сон о прошлом. Рика снилось его прошлое, но вовсе не детство. Школьные годы, жизнь с родителями и выпускной, друзья со двора или первая попойка. Дело в том, что у него всего этого не было. Рик вообще не рождался, его создали. ВКС еще до появления технологии клонирования искали варианты, как создать резерв солдат, как быстро их обучить и подготовить. И тогда родился проект, результатом которого стали искусственные люди. Первые их партии не обладали особым умом или сообразительностью. Они немногим превосходили АОДы. Однако с каждой новой партией искусственных солдат совершенствовали, улучшали. И вот лаборатория выдала очередную партию продукта, и в ней оказался Рика. Желтомордая, как их называли обычные бойцы ВКС. Желтизна кожи была результатом применения специальных препаратов, ускоряющих рост и созревание искусственных солдат. Несмотря на пренебрежительное название, желтомордые довольно быстро доказали, что они не чета обычным воякам, вчерашним фермерам и колонистам. Новые искусственные солдаты были в разы умнее, быстрее, находчивее. Война была их смыслом жизни, и на поле боя они чувствовали себя как рыба в воде. Сам Рика, на тот момент сержант Тот, хорошо себя зарекомендовал. Ему было предложено участие в очередном эксперименте ВКС. Им нужны были свои глаза и уши среди гражданских, причем в самых разных их слоях. Торгашей, перевозчиков, контрабандистов, старателей, шахтеров. Сержант Тот согласился на участие, и для него создали новую личностную матрицу. Еще один проект ВКС, который в случае удачи мог совершить настоящий прорыв в биоинженерии. С этого момента сержант Тот и превратился в Джона Рика. Его прошлые воспоминания исчезли, их место заняли созданные искусственно. Рика был уверен, что он не захотел оставаться на службе ВКС и попросту сбежал. Для него состряпали убедительную легенду, сделали ложные воспоминания, которые Рика считал своими, и выпустили в большой мир. И он, думая, что наконец-то свободен, что сам выбирает путь, хотя глубоко внутри у него сидел сержант Тот, руководил им, направлял, охранял, решил стать старателем. Волею судеб он познакомился с двумя опытными бывалыми и даже прожженными авантюристами — Юджином Бородой и стариком по кличке Хороняка. Втроем они смогли сколотить неплохое состояние, влипая в истории одна за другой. По ходу их похождений к команде присоединялись новые члены команды. Марго, оказавшаяся возлюбленной Юджина, с которой у того были довольно сложные и натянутые отношения. И наемница Либерти, с которой старатели столкнулись, выполняя один из контрактов. Рика скучал по тем временам. Их бесшабашные приключения были опасными, но увлекательными. И жизнь забрасывала их в такие места, о существовании каких они и не представляли. Или же судьба устраивала крутой поворот, в результате которого команда «Ракота», корабля, на котором эта компания путешествовала, оказывалась в самой гуще событий. Например, на планете, подвергшейся вторжению чужих, вляпывались в заговоры, которые плели корпорации, грабили все тех же корпоратов, били пиратов, искали и добывали ценные ресурсы. Также они успели поработать на посредника, подкидывавшего им не совсем легальные задания. Они даже успели попасть на станцию-тюрьму корпорации «Роботекс», которая сегодня считается корпорацией ренегатов, предавших человечество и заключивших союз с чужими. Из тюрьмы они выбрались, долгое время умудрялись скрываться от ищеек, которые шли по их следу, и в конце концов сами же и вляпались, круто засветившись. Команда нашла давно заброшенный корабль, на борту которого велись разработки нового... Нет, не оружия. Скорее, новые технологии, позволявшие мгновенно переносить вещи, даже целые города на огромную дистанцию, с планеты на планету. И именно тогда дремавший в Рика сержант Тот очнулся, взял управление на себя. В результате ВКС их поймали. Друзья глядели на Рика как на предателя, о свободной жизни можно было забыть, но самое главное, именно тогда Рика и узнал, кто он есть на самом деле. Ведь он не человек. Даже не синт и не искусственно созданный человек, каковым являлся сержант Тот. Рика не больше, не меньше — личностная матрица. Набор ложных воспоминаний, установок, наложенных на Тодда, будто маска. Узнав об этом, Рика пришел в бешенство. Пусть он был создан как маска для оперативника, но он настоящий, живой. Он не собирался позволить стереть себя или же сделать его лишь частью воспоминаний Тодда. И его решили оставить в живых. Конечно же, Рика подозревал, что были какие-то еще причины, помимо его собственного желания, из-за которых его и оставили. Однако тогда добраться до сути, выяснить, благодаря чему руководство ВКС и научный отдел передумали его стирать, не удалось. Главное, он остался жив. А вот почему? Он не выяснил это тогда, но надеялся прояснить причину в будущем. Создание личностной матрицы, наложение ее на другого человека было одним из самых смелых и, как показал пример Рика, удачных экспериментов. Из скудных объяснений, которые он получил, ученые ВКС желали непременно продолжить изыскания в этом направлении. Да им нужен был живой экземпляр. Они хотели проверить, будет ли личностная матрица, а фактически маска, существовать без, собственно, хозяина. Так Рика сохранил свою индивидуальность. Он и сержант Тодд были разделены. И получил шанс вернуть себе свободу. Относительную, конечно, но все же свободу. Все, что от него требовалось, работать на ВКС, для всего окружающего мира, оставаясь старателем, наемником. Короче говоря, обычным гражданским, с военными, ничем не связанным. А также нужно было периодически появляться в лаборатории для прохождения проверок и тестов, которые оказались не особенно обременительными. И даже не болезненными, скорее являлись психологическими. Рика согласился, тем более что работать ему предстояло в паре с Либерти. Она, как оказалось, в прошлом имела немало проступков, которые, к тому же, были направлены против ВКС. За что ей светило в лучшем случае несколько месяцев прозябания на отдаленной добывающей станции. Но поймавшие старателей корабли, что принадлежали контрразведке, их старший, Игорь Анатольевич, по достоинству оценил попавшие ему в руки кадры. Так и была создана команда «Рика Либерти». Что касается остальных старателей, из-за того, что они были в курсе сразу нескольких архиважных секретов ВКС, светило им проживать на станции военных несколько лет. Конечно, не как арестантам, но близко к этому. Однако Рика смог убедить Игоря Анатольевича, который теперь был его куратором, чтобы хороняку Марго и Бороду отпустили. И Игорь Анатольевич согласился в обмен на то, что Рика и Либерти будут работать на него. Поначалу работа была простой — выследить, поймать, доставить, передать. Сколько было всяких мелких поручений, не счесть. А вот дальше... Дальше Рика прикоснулся к самой настоящей тайне. Суть ее заключалась в том, что несколько лет назад бушевала война между людьми и расой жуксов. Вообще человечество воевало с целым конгломератом рас. Разумными насекомыми, ящерами, рептилиями. Однако именно с насекомыми-жоксами удалось заключить мир. И, казалось бы, мир заключен. Война хотя бы с одной из раз завершена, но не тут-то было. Общество жоксов представляло собой не один цельный рой, как представлялось людям в начале войны, а множество роев. У каждого была своя королева, каста интеллектуалов, которые могли управлять рядовыми особями роя, но при этом им не нужно было постоянно сидеть в гнезде и плодить новых солдат, как королевам. Бойцы ВКС прозвали этих особей стратегами. Фактически именно они, иногда и королевы, управляли рядовыми особями, биороботами в битвах. После завершения войны и подписания мира с человечеством многим стратегам это не понравилось. И они отправились в качестве наемников к ящерам, которые продолжали драться с людьми. Однако еще до заключения мира, понимая, насколько люди их превосходят, насекомые начали эксперименты, пытаясь вывести гибрид. Существо, объединяющее в себе и человеческие возможности, и преимущества жокса. Более того, ранее Рика, да и не только он, уже встречались с такими гибридами. Так называемыми катехуменами. Внешний человек, но на деле жокс. После того, как Роботекс открыто перешла на сторону чужих, эксперименты продолжились и увенчались успехом. В человеческие миры были отправлены несколько партий дублеров. Роботекс, используя технологии жуксов, смог вырастить точные копии известных политиков, ученых, звезд эстрады и кино. В общем, людей, у которых были аудитории, влияние, к чьим словам и идеям прислушивались. Чего роботекс хотели добиться этим планом, было понятно и дураку. Вот только план этот так и не был реализован, так как куратор Рика Игорь Анатольевич о попытке внедрить в человеческое общество дублеров, заменить ими оригиналы, знал и всячески этому мешал. В частности, он создал обширную агентурную сеть, специальный отдел, занимающийся выявлением и уничтожением дублеров, занявших место оригиналов. Рика вместе с Либерти и свободных подрядчиков быстро оказались среди оперативников этого отдела. Им поручали легкие и серьезные задания, действовали они и самостоятельно, и вместе с МТГ «Корсак». Малая тактическая группа «Корсак» включала в себя полдюжины бойцов. Причем, когда Рика и Либерти с ними разобщались, узнали, что все они бывшие космодесы, воевавшие как в компании против жуксов, так и успевшие побывать в стычках с ящерами. Командовал ими командор Кураж. Имени его Рика так и не узнал, потому как все остальные звали командира только по кличке или званию, а вызнавать в их кругах имя было как-то не принято. Бойцы «Корсак» были опытными, бывалыми ветеранами, не единожды награжденными и, как понял Рика, годами работавшими в тесной связке. Кураж — командир отряда и один из штурмовиков. Такахаси — шустрый и немногословный, также выполнявший роль штурмовика или второго номера у снайпера — Чухи. Куча — еще один штурмовик и спец по тяжелому вооружению. Выдра — заместитель Куража и фанатка экзоскелетной брони мехов. Их техник дед был настоящим виртуозом, способным взять под контроль практически любую технику или АОДа. Жаль только, что с сетями он особо не ладил. Но это на себя брал еще один член отряда. Здоровенный робот, управляемый продвинутым искусственным интеллектом. Если быть точным, это был АСАК-2, автономный самоходный атакующий комплекс второго поколения, производство Роботекс. Машины эти уже вовсю воевали против людей, но именно этот робот, который в группе звали Рысаком, воевал за людей. Рика жутко любопытно было узнать, где же Кураж и его команда достали эту машину. Ведь наверняка добыли где-то как трофей. Но и сам командор, и его бойцы на эту тему отмалчивались или отшучивались. Как бы там ни было, с МТГ «Корсак», «Либерти» и «Рика» сработались очень хорошо. Парочка наемников делала ту часть работы, которая требовала незаметности и осторожности. Но если нужна была огневая мощь, то «Корсак» были готовы ее обеспечить. Они вместе разрушили не одну пиратскую базу, вламывались на станции, принадлежащие корпоратам, выносили охрану всяких шишек, уничтожили одну цель за другой. Пару раз «Корсак» в прямом смысле спас Либерти и Рика. Пару раз уже парочка наемников вытаскивала МТГ из полной задницы. К примеру, когда Кураж повел «Корсак» на Нассар. На этой планете их задача была связаться с местной агентурой, обнаружить месторождение капсул с дублями внутри, а затем либо уничтожить дублей, либо вывести капсулы с ними с планеты. Кураж капсулы вывез, но при этом их кто-то сдал. За кораблем командора увязалась целая эскадра. Рика и Либерти, находившиеся здесь на всякий случай, подоспели как раз вовремя, чтобы отвлечь внимание на себя, позволив Куражу и его людям уйти, а затем сбежали сами. Короче говоря, вопреки распространенному стереотипу, что наемники и вояки друг с другом постоянно собачатся, здесь все было наоборот. Жили все душа в душу. Собственно, в свободное время они даже общались, отдыхали вместе, а когда немного попривыкли друг к другу, Кураж даже взялся учить наемников. Впрочем, стоит справедливости ради указать, что обучение было двухсторонним. Бойцы ВКС знали много интересного, могли помочь Либерти и Рика добыть редкие пушки или базы знаний. Ну а те, в свою очередь, делились своими познаниями насчет гражданской жизни, в которой космодесы, не вылезавшие из кораблей ванпостов, были не бум-бум. «Чёрт, Рика, третья база за день, нельзя грузить так много и так часто!» Возмущался Кураж, который достал новые базы знаний, и именно их Рика решил сразу себе же и загрузить. «Погляди на Либерти! Она одну кое-как загрузила, и все, башка трещит. Мне нормально. Какое нормально? У тебя же они распаковываться будут черт знает сколько времени. Вот тут Кураж был в корне неправ. Была одна интересная особенность, которую Рика скрывал от всех остальных. Те базы знаний, что он уже загрузил в свой мозг, превосходили норму почти в 3 раза. Иначе говоря, среднестатистический человек просто физически не мог усвоить такого количества знаний, которыми обладал Рика. Во всяком случае, без внешних блоков памяти. А Рика легко обходился без них. Для себя он нашел простое и логичное объяснение. Обычный человек родился и сразу начинает учиться. Он познает новое с самого рождения, день за днем поглощает информацию. Если верить ученым, его потенциал исчерпывается годам к 25-27. В том плане, что дальше скорость обучения, восприятие новой информации резко падает. Кроме того, с самого детства человек получает массу впечатлений, которые откладываются в его память в виде воспоминаний. А вот у Рика их нет. Как давно он появился? 10 лет назад. Как много у него воспоминаний. Всего ничего. Да они, к тому же, еще и фальшивы. Лишь выбравшись на волю, он начал познавать мир. Так что, когда у обычного человека огромная часть памяти занята воспоминаниями из детства, у Рика этот объем занимали полезные ему базы знаний по той или иной дисциплине, профессии, направлению. Кураж открыл было рот, чтобы вновь начать вычитывать Рика за его наплевательское отношение к собственному здоровью, но не успел. Игорь Анатольевич, их непосредственный начальник, вызывал на брифинг. Команде предстояло новое задание, которое в результате оказалось тем самым, что и привело к фатальным событиям. Рика лежал на скале, чуть ли не вжавшись в холодный камень. До виллы цели было добрых 700 метров, и вряд ли его смогут засечь, но лучше не рисковать. Винтовка уже была собрана и установлена в позицию для ведения огня. Оставалось лишь дождаться появления цели. Сам Рика, облаченный в боевой скафандр, вглядывался вперед, пытаясь рассмотреть далекую виллу с помощью встроенного в шлем визора. «Эй, Рика, как там обстановка?» Из динамика донесся голос Куража. «Порядок, на месте, жду. Что у вас?» «Сидим, глядим, ждем, когда ты начнешь». Рика недовольно скривился. Команда Куража сейчас сидела в неприметном фургоне с эмблемами электроремонтной службы в какой-то 50 метров от виллы. Выдры и куча в спецовках делали вид, что ремонтируют энерголинию рядом с дорогой. Дед, как обычно, сидел за мониторами в фургоне. Чуха, Такахаси уже в доспехах и с оружием в руках были рядом с ним, как и рысак. Случись что непредвиденное, и эта троица примет первый удар на себя, пока потянутся остальные. Либерти сидела за рулем еще одного фургона, гравелета, который припарковала на возвышенности, откуда открывался отличный вид на виллу. Кураж и Либерти должны были обнаружить цель — навести Рика. А далее, если у того все получится, уйти. Если же Рика промахнется или же сможет уничтожить цель, тогда в дело вступит команда Куража. При любом раскладе Либерти должна была забрать Рика, ну а Кураж со своими бойцами уйдут на фургоне. Либо, если с этим возникнут сложности, их подберут Либерти и Рика. «А я жду, когда вы засечете цель». «Сидит в доме. Ночью скоро выйдет», — ответил Рика Кураж. «Вижу его. В гостиной направляется к выходу». Послышался и голос Либерти. «Да, точняк. К входу уже тачку его подогнали. Эх, черт. Знали бы, что все будет гладко и тихо, чуху бы еще где-нибудь посадили, и вы бы вдвоем. Рика тем временем прильнул к оптике. С Куражом он был всецело согласен. Насколько бы проще было, если бы, как обычно, снайперов было 2. В большинстве других миссий снайперствовали Рика и Чуха. Причем Рика обычно был 2-м номером, в том плане, что страховал Чуху или прикрывал ребят во время отхода. Но в этот раз пришлось действовать без подстраховки. Чуха нужен был своей команде. Если Рика промажет или же цель не появится в зоне видимости, то Куражу и его людям придется прорываться к цели. И на прорыв лучше идти полной командой. Меж тем из дверей виллы уже появились 3 охранников. Сейчас должна была появиться и сама цель. Какой-то конгрессмен, причем сидящий высоко в Конгрессе Ассамблеи. Надо же, насколько чужие смогли глубоко запустить свои щупальца. Раньше подменяли людей рангом куда ниже. Всякие общественные деятели, певцы, сенаторы, губернаторы и так далее. Но парочка последних заданий были довольно сложными. Генеральный прокурор, адмирал второго флота, пресс-секретарь президента. И можно было бы сказать, что высокие чины восьмого флота просто расчищают себе место, убирают конкурентов и рвутся к власти, но... Рико видел смерть всех этих людей. И в этом как раз и соль, что цели не были людьми. Дубли, чертовы подменыши, играющие на руку чужим. Но оригиналы, чье место они заняли, наверняка умерли давным-давно. Их тела нечего даже и пытаться искать, это нереально. За все время работы в ВКС Рико не слышал ни одного случая, когда удавалось найти тело оригинала. Чертовы дубли свою работу знали на отлично. Да и Рико свою тоже. Он щелкнул затвором, дослав патрон Димак, который мог убить не только цель, но и разрушить чип с личностной матрицей, тем самым не позволяя жертве очнуться в клон-центре. Едва только дубль появился из дверей виллы, Рико взял его на прицел, нацелившись в переносицу. Он знал, что на такой дистанции и с такой позиции пуля из его винтовки прилетит чуть выше, угодит цели точно в лоб. А вот дальше... Дальше следовало успеть выстрелить в грудь, и желательно пару раз, чтобы точно уничтожить портальное сердце и убить дубль. Чёртовы твари оказались довольно живучи, и даже с простреленной башкой оказывали сопротивление. Даже после такого ранения могли оклематься. Но убивать дублей Рика и команда научились, так что шансов у сегодняшней жертвы практически не было. Рика выстрелил. Мгновение спустя пуля вошла точно в лоб конгрессмену, прошив голову насквозь, забрызгав кровью мозгами стену за ним. Но что-то было не так. Все происходило совершенно иначе, чем во время ликвидации всех остальных дублей. Эрик знал, в чем дело. Но он уже, действуя скорее по привычке, навелся на грудь лежащего ничком человека и выстрелил вновь. Пуля угодила точно в центр груди. «Твою же!» Прошептал Кураж, как и Рика, уже осознавший, что произошло. «Уходим быстро!» Но было слишком поздно. «Кураж, мы под обстрелом! Откуда они взялись, черт бы их подрал!» Заголосила выдра. Рика быстро повернул винтовку, нашел выдру и кучу отстреливающихся от дюжины бойцов в форме спецподразделений планетарных сил обороны. «Рика, что там?» Начала нервничать и Либерти, от которой фургон группы «Корсак» был скрыт скалой. «ПСО наших зажали!» «ПСО? Откуда они взялись?» «Они нас ждали!» «Зачем? Почему?» «Это подстава! Конгрессмен был настоящим, а не дублем!» Теперь, когда время для Рика вернулось в обычный темп, он смог проанализировать то, что увидел. Цель на этот раз оказалась обычным человеком, а не подменышем чужих. А чёрт подери, кто же так их подставил? А в том, что это именно подстава, как Рика и заявил Либерти, он сам нисколько не сомневался. Вместо дубля — настоящий конгрессмен, это раз. Корсак послала группа ПСО, это два. Они не пытались остановить убийство конгрессмена, как раз наоборот, ждали, пока это случится, и лишь потом пошли в атаку. Это три. Они все здорово попали. Их обвинят в убийстве конгрессмена. И что хуже всего, когда всплывет то, что они работали на восьмой флот, во всем обвинят контрразведчиков. Кому-то Игорь Анатольевич, как и весь восьмой флот, здорово мешал. Хотя, что значит кому-то? Они ведь уничтожали дублей. И вот дубли нашли способ, как избавиться от опасного противника, который ставил им палки в колеса, мешал и убивал их агентов. Нечего сказать, толково сработали. Что еще было неприятнее, и в чем Рика не сомневался? В самом восьмом флоте, в отделе, который возглавлял его куратор Игорь Анатольевич, был крот. Ведь то, что Рика, Либерти, Кураж и Корсак будут здесь, знало всего несколько человек, и один из них их всех слил. Что, в свою очередь, значит, даже в восьмом флоте уже есть дубли. Чёрт. ПСОшники зажали бойцов Куража, не давая им ни единого шанса сбежать. Рика выцелил одного из ПСОшников, потянул спуск. Грохнул выстрел, и боец уткнулся лицом в землю. Следующий. Выстрел. Труп. Следующий. «Рика, нужно уходить!» Услышал Рика голос Либерти. «Помоги нашим, их зажали!» «А ты? Тебя уже засекли!» «Уйду по третьему варианту!» «Это рискованно!» «Выбора нет!» Третий вариант предусматривал, что Рика попытается сбежать на окраденном гравицикле, на котором сюда и приехал. В целом, он мог им и не пользоваться. Главное — добраться до запасной тачки на парковке в километре отсюда. И далее нужно будет как можно дальше отъехать отсюда. Наверняка копы и ПСО выставят кордон и начнут прочесывать местность. Рика вновь прильнул к оптике. Пару секунд поисков, и он нашел очередного ПСОшника, которого и пристрелил. Кураж его ребята тоже зря времени не теряли, и как только поняли, что Рика им помогает, перешли в атаку. К сожалению, их фургону пришел конец. ПСОшники его попросту расстреляли. В этот момент рядом с Рикой земля вдруг взметнулась вверх. Черт, его вычислила охрана конгрессмена и открыла огонь. Надо сваливать. Но Рика перекатился в сторону, вновь навелся на ПСОшников. В этот раз ему не повезло. Противник укрылся, и подловить, подстрелить хоть кого-то ему не удалось. Зато бойцы Куража справлялись на ура. Короткими перебежками перемещались между укрытиями, давили на ПСОшников. Рика видел, как они завалили двоих, а затем на дороге появился фургон. Прилетела Либерти. «В тачку! В тачку!» Заорал Кураж, забыв переключиться с общей волны. Впрочем, делу это не мешало. Его солдаты один за другим побежали к фургону, и когда последний нырнул в салон, Либерти заставила гравелёт скакнуть вперед, помчаться, быстро набирая скорость. Все, они ушли. Рика оторвался от оптики, выхватил из кармана небольшую коробочку, вжал единственную кнопку на корпусе и быстро пополз назад. Через 3 минуты коробочка рванет так, что ни винтовки, ни каких-либо следов пребывания здесь Рика не останется. Когда Рика отполз метров на 10 вниз по склону, он поднялся в полный рост и бросился бежать. После того, как добрался до парковки, заскочил на гравибайк, завел его и направил на выход. За его спиной на склоне громко бахнуло. Коробочка отработала как и положено. Рика пришлось несладко. Он вилял по проселочным дорогам, проскакивал через лесополосы и поля, чтобы меньше попадаться на глаза копам. Сирены их гравилетов доносились до него со всех сторон. В конце концов ему удалось выскочить из опасной зоны, и теперь он направлялся к парковке, где стояла запасная машина их группы. Рика, ты как? Порядок. Ушел, кажется. Где ты сейчас? «Направляюсь к тачке и дальше еду в порт. Что у вас?» «В целом нормально. Тоже вырвались, скоро будем в порту, но...» «Что но?» «Хреновые дела. Тут 3 ранены, 1 тяжелый». «Кто?» «Дед». «Черт подери. Дотянете?» «Дотянем, но это еще не все. «Говори!» «Энэй ушел из системы. Одновременно с нами его тоже попытались взять на абордаж». «Энэй — это корабль группы Куража». Хоть в операции непосредственно он не участвовал, но находился здесь для прикрытия, или скорее подстраховки. «Так, что думаешь делать?» «Грузимся на наш корабль и взлетаем, время терять нельзя». «Нормально, делай». «Но ты не успеешь». «Делай, я выкручусь. Главное, сваливайте, пока не закрыли порт, иначе нам всем конец». «Поняла». Рика не подозревал, что это был последний их разговор. После этого ни Либерти, ни Куража его бойцов он не видел и не слышал. Он даже не был до конца уверен, что им удалось улететь с планеты и покинуть систему. Впрочем, никаких сообщений или упоминаний об уничтожении гражданских кораблей в тот день он не нашел. Так что надеялся на лучшее.